Пролог. Написанный Икингом кровожадным карасиком третьим, последним из великих героев викингов. Теперь я древний-предревний старик, и прошлое кажется очень далеким. Но когда-то давным-давно на архипелаге водились драконы. И когда-то давным-давно я был мальчишкой, который на 13-м году жизни совершил ужасную ошибку. Я освободил из плена берсерков дракона Ярогнева. Дракон обещал улететь и провести в изгнании в ледяных пустынях Севера всего один год. Один год форы. А затем, поклялся Ярогнев, он поднимет драконье восстание, чтобы полностью окончательно стереть людей с лица земли. За обещанный год мальчик, каким я был тогда, вытянулся, словно деревце, на целую ладонь, а то и больше. Все рукава сделались мне короткие, но год миновал, а Ярогневом не пахло, как и драконьим восстанием. Я перевел дух и начал надеяться, что прохлада нетронутых снегов смягчила ужасные страдания столетнего плена. Возможно, думал я, дракон вернулся к счастливой, беззаботной жизни своих предков, плещется себе сейчас на свободе в ледяных водах, гоняется за тюленями в бескрайней холодной пустыне. Может быть, очутившись в родной стихии, он примирился сам с собой, позабыл обещание и вовсе передумал возвращаться, а? Может быть. Ну а вдруг? Возможно. Но в тихие часы ночи слова Ярогнева снова вспыхивали в памяти. Не такие это были слова, чтобы растаять со временем, как лед по весне. Это были огненные слова. Они зловеще шипели и полыхали, обжигающе живые в моих снах. «Мы спалим этот мир огнем и не оставим ни единого жалкого человечка». Потому что последние 100 лет я заглядывал в прошлое, в будущее. И вот что я тебе скажу, мальчик. Люди и драконы не могут жить вместе. Слова жгли мою душу, словно пылающий змей. И поэтому я созову драконов со всех концов света, из глубин океана и с небесных высот, и мы дадим последний бой, пока не стало слишком поздно. «Нет!» — кричал я во сне. — Нет, нет, нет, нет. Но время не повернуть вспять. Мальчик, каким я был тогда, не мог его остановить. И дракон явился.